Однажды главный евнух отвел Селима в тайную комнату, из которой можно было наблюдать за купанием в гареме. Селим никогда не видел столько голых женщин в одном месте. «Сколько наложниц у моего отца?» — спросил он, не отрывая глаз от купающихся. «Около 300», — ответил Хаджи-бей, — «но избранных только 110. У него 3 жены, 5 привилегированных и дюжина фавориток, остальные слуги». Принц промолчал, и старший евнух довольно хмыкнул. Он всегда восхищался женской красотой, хотя и не был мужчиной. Только самые прекрасные становились любимицами султана. Хаджи-бей и Селим наслаждались зрелищем. Бассейн был из бледно-розового мрамора под розовой стеклянной крышей. Через определенные интервалы у стен стояли мраморные ванны с холодной горячей водой. Сиденья тоже были мраморными. Интерьер великолепно оттенял обитательниц гарема султана, испанок, мулаток, европеек, итальянок, шоколадного цвета египтянок, белоснежных гречанок и черкешинок, черных рабынь. Постепенно многие девушки ушли, и осталась только дюжина. Селим напрягся, когда женщина ввела в комнату несколько очень молодых девушек. — А вот и госпожа Рефет, — сказал евнух. Принц поежился, увидев обнаженную тетушку. — Она так похожа на мою покойную мать, — печально сказал он. — Не совсем, — заметил Хаджи-бей. — У твоей матери была очаровательная родинка. Но я привел тебя сюда не для того, чтобы ты разглядывал тетю. Она охраняет 3 специальных девушек. Можешь показать мне их? Селим внимательно посмотрел на девушек. Высокая брюнетка с раскосыми глазами расплетала косы. — Вот это! — сказал он. Евнух согласно кивнул. — Если ты не выбрал блондинку с великолепной грудью, то я это сделаю сам. Он показал на Фирузи. — Угадал, сын. — А третья? И тут евнух поймал взгляд Селима, устремленный на Киру. Она лежала на мраморном постаменте. 3 служанки обслуживали ее. Одна делала педикюр, другая — маникюр, а третья вытирала рыжие волосы шелковым полотенцем, чтобы придать им блеск. — Это Кира, — сказал Хаджи-бей. — Правда? Очаровательная. Она умна не по годам. Твоя тетушка рассказывает, что Кира говорит на нескольких языках и прекрасно усвоила турецкие традиции. Хорошо, если она станет матерью твоих сыновей. Твой отец был не слишком разборчив и произвел на свет Ахмеда. Будь ласков с ней, Селим. Ее многому обучили, но она девственница. У себя на родине она привыкла, что женщины и мужчины имеют равные права. Кира высоко ценит свою независимость. Не нужно губить ее. Прежде женщины никогда надолго не задерживались у тебя, и они были специально обучены искусству любви. Поначалу Кира будет стесняться, но если ты проявишь терпение, она наградит тебя любовью до смерти. Все последующие дни Селим думал о словах Хаджи-бея и о Кире. Раньше ему казалось, что Аллах создал женщин, чтобы они приносили мужчине удовольствие и больше ничего. Интересно, было ли им хорошо с ним? Если мужчина собирается провести жизнь с женщиной, то их должна соединять не только постель. Животные тоже совокупляются, но Аллах ведь не отдал мир им. Если человек — высшее существо, значит, таким его делает любовь. Селиму исполнилось 25. но он не знал, что такое любовь. Научит ли его этому Кира? Какая она? Селиму хотелось услышать ее голос и поговорить с ней. Внезапно принц испугался, а вдруг он ей не понравится? Хаджибей смог купить ее тело, но никто не заставит девушку любить. Селим паниковал. Завтра он будет сидеть с отцом и выберет Киру. Он заставит ее полюбить себя. Он видел эту девушку только однажды, но понял, что не сможет жить без нее. Мулла призывал всех к молитве со стены минарета, который раньше был христианской церковью Святой Софии. Селим опустился на колени и обратился к Аллаху. Многие месяцы гарем султана готовился ко дню рождения принца Селима. Такой случай предоставлялся редко, и каждая девушка надеялась, что выберут именно ее. У султана было три жены, и они постоянно интриговали между собой, часто дело доходило до открытого скандала. Хотя владыка старел, многие девушки побывали в его постели. Те, кому удалось принести ему удовольствие и избежать гнева жен, считали себя счастливицами. Остальные жили под присмотром в павильоне для забытых женщин. Именно поэтому всем хотелось попасть в гарем к молодому и красивому принцу. Никогда еще девушки не заботились так о своей внешности, никогда так старательно не учились. Никогда не тратили столько денег на драгоценности, духи, шпионов, дабы узнать, что нравится принцу. Кира, Фирузи и Зулейка тихо жили в гареме султана. Там велась специальная книга, куда записывались все вновь прибывшие девушки, их возраст, происхождение, место покупки, цена. Зная, что огромная сумма, заплаченная за Киру, привлечет внимание, Хаджибей расплатился своими деньгами и поставил цену в 5000 динаров, что весьма недорого для красивой девственницы. Девушки находились под опекой госпожи Рефет. Хаджибей поступил очень мудро, поручив их тетушке принца Селима. Это была высокая женщина с красивыми темными волосами, которая заплетала в косы и красиво укладывала на голове. По натуре она была добрячка и давно поняла, что за внешней бравадой новеньких всегда скрывается страх и неуверенность в себе. Евнух предупредила прибытие Хаджибея и девушек. Она встретила их с распростертыми объятиями. «Добро пожаловать, мои дорогие! Рада, что вы благополучно добрались!» «Оставлю их вашим заботам, госпожа Рефет», — сказал Хаджибей. «До свидания, девочки! Желаю вам удачи!» Госпожа Рефет увидела слезы на глазах вновь прибывших и тут же скомандовала. «Сейчас время купания. Поскольку мы одни, давайте выпьем прохладительных напитков, а потом я покажу вам гарем». Она позвала служанку и повела девушек в их комнату. «Вот здесь вы будете жить и спать». Кира увидела три низких столика и много цветных подушек. «А где кровати?» — спросила она. Госпожа Рефет показала на ширмы. «За ними вы найдете шкафчики. Там матрасы, постельное белье, одежда для прогулок и другие вещи. Постель мы проветриваем каждое утро после молитвы, а потом прячем до вечера». «Очень практично», — заметила Кира, чем весьма удивила Рефет. «А есть мы тоже здесь будем?» «Да». «Нам позволят отсюда выходить?» «Конечно, девочка, вы не заключенные. Безусловно, в чем-то вы будете ограничены. Разве на родине у тебя по-другому?» «Да», — ответила Кира. «Там я могла ходить, куда хочу». Госпожа Рефет обняла девушку за плечи. «Значит, тебе будет трудно привыкнуть».